Они больше не разговаривали друг с другом до самого Сиэтла. Ни одного слова за 5 часов. Ричарда это вполне устраивало. Он терпеть не мог общаться по необходимости. Ему было приятнее молчать. Он не находил в этом ничего странного. Ему не приходилось делать над собой никаких усилий. Он просто сидел и молчал, как будто путешествовал в одиночку. Харпер молчание не давало покоя. Ричард видел, как она мается. В этом она походила на большинство людей. Если оставить ее вдвоем с человеком, которого она знает, она будет чувствовать себя обязанной поддерживать разговор. Для нее молчание было неестественным. Но Ричард оставался неумолим. Ни одного слова за 5 часов. Западное поясное время уменьшило эти 5 часов до 2. Когда самолет приземлился в Сиэтле, там еще не закончилось время завтрака. Зал прилетов был полон встречающих с табличками в руках, на которых были написаны фамилии. Один мужчина с короткой прической в темном костюме и галстуке в полоску не держал в руках ничего. Но он с таким же успехом мог написать себе огромными буквами на лбу «ФБР». «Лиза Харпер?» – спросил мужчина. «Я из оперативного отделения Сиэтла». Они пожали друг другу руки. «Это Ричард», – сказала Харпер. Агент из Сиэтла не обратил на Ричарда никакого внимания. Ричард мысленно улыбнулся. «Не в бровь, а в глаз», – подумал он. Впрочем, возможно, местный агент не обратил бы на него никакого внимания даже в том случае, если бы они были лучшими друзьями, потому что все внимание его было приковано к тому, что проглядывало у Харпер сквозь рубашку. «Спокан мы добираемся по воздуху», — объяснил агент. «У компании частных авиаперевозок перед нами небольшой должок». На рулежной дорожке стояла служебная машина. Агент проехал на ней милю до аэродрома общего пользования, обнесенного забором летного поля площадью 5 акров, заставленного крошечными 1- и 2-моторными самолетами. На приземистых строениях красовались дешевые вывески, предлагавшие услуги летных инструкторов и воздушные перевозки. У одного из строений машину встретил мужчина в летной форме. Он провел их к чистенькой белой 6-местной «Сесне». Пассажирский салон самолета был приблизительно такого же размера, как и салон «Бьюика Ламар», но только обстановка была гораздо более спартанской. Все выглядело чистым и ухоженным, и двигатели завелись после первого же нажатия на кнопку. Самолет вырулил на взлетно-посадочную полосу. У Ричарда возникло то же самое ощущение чего-то крошечного, как и в Лире на авиабазе «Магуайр». В сравнении с «Боингом 747», готовым лететь в Токио, «Сесна» выглядела словно мышка рядом со слоном. Совершив короткий разбег, маленький самолет оторвался от земли, лег на курс строго на восток. Указатель скорости показывал больше 120 узлов, и самолет летел 2 с лишним часа. Кресло оказалось жестким и неуютным, и Ричард начал жалеть о том, что не придумал какой-нибудь более лучший способ убить время. Ему предстояло провести в воздухе 14 часов, и все в течение одного дня. Быть может, стоило остаться на земле и вместе с Ламаром работать с бумагами? Ричард представил себе тихую комнату, похожую на читальный зал библиотеки, кожаное кресло, стопки пухлых папок. Затем представил себе Ламар, взглянул на сидящую рядом Харпер и пришел к выводу, что, наверное, он все же принял верное решение. Аэродром в Спокане оказался скромным и современным, и более крупным, чем ожидал Ричард. На рулежной дорожке ждала машина-бюро, которую можно было безошибочно узнать даже с высоты 1000 футов. Чистый темный седан и мужчина в костюме, прислонившийся к капоту. «Из отделения охраны станции спутниковой связи в Спокане», — объяснил агент из Сиэтла. Машина подъехала прямо к остановившемуся самолету, и через 20 секунд после того, как пилот заглушил двигатели, Ричард уже снова был в пути. Местный агент с помощью резиновой присоски прилепил бумажку с адресом к лобовому стеклу. Похоже, это место было ему знакомо. Он проехал 10 миль на восток к тонкому выступу штата Айдахо, затем повернул на север. Узкая дорога петляла среди холмов, а вдалеке темнели высокие горы. На вершинах сверкал снег. Вдоль дороги, на расстоянии около мили друг от друга, стояли одинокие дома, разделенные густыми рощами и просторными лугами. Плотность населения оставляла желать лучшего. По указанному адресу находился дом, в котором, судя по всему, когда-то жил владелец ранчо, разводивший коров. Давным-давно дом купил и переделал человек, жаждавший воплотить свою мечту о жизни в сельской местности, при этом не пожелавший забыть эстетику большого города. Дом был как бы втиснут в тесную ограду, за которой начинались пастбища. Внутри ограды та же самая трава была аккуратно подстрижена и превращена в ухоженную лужайку. По периметру росли деревья, искривленные ветром. В дальнем конце стоял небольшой сарай с воротами, а от шоссе к крыльцу извивалась тропинка. Здание стояло близко от шоссе и от ограды, словно зажатое соседями, но только никаких соседей поблизости не было. До ближайшего творения рук человеческих на север и на юг была по крайней мере целая миля, а на запад и на восток вообще не меньше 20 миль. Местные агенты остались в машине, а Харпер и Ричард вышли на обочину и потянулись, разминая затекшие мышцы. Агенты заглушили двигатель, и полная тишина пустынной сельской местности обрушилась тяжелым весом. «Мне было бы спокойнее, если бы сестра Ламар жила в городской квартире», — заметил Ричард. Харпер кивнула. «В доме с консьержкой». Ворот не было, ограда просто обрывалась по обе стороны от дорожки. Харпер и Ричард прошли к дому. Дорожка была вымощена щебнем, по крайней мере, шаги прозвучали достаточно громко. Хорошо уж хотя бы это. Дул слабый ветерок, певший в проводах высоковольтной линии. Харпер остановилась у входной двери. Звонка не было, лишь большой бронзовый молоток в виде львиной головы с массивным кольцом в пасти. Над ним глазок, новый, следы свежерасщепленного дерева, оставленные дрелью. Схватив кольцо, Харпер дважды постучала. Кольцо глухо ударилось о дерево, громкий глухой звук раскатился над безмолвной травой. Через несколько секунд вернулся, отразившись от холмов. Ответа не последовало. Харпер постучала снова. Казалось, низко загудел весь дом. Наконец, внутри скрипнули половицы. Послышались шаги. Невидимый звук приблизился и замер перед дверью. «Кто там?» – окликнул голос. «Женский, настороженный». Сунув руку в карман, Харпер достала значок. В кожаном чехле, такой же, как в свое время прижала к стеклу машины Ричарда Ламара, на щите орел, склонивший голову влево. Харпер подержала значок в 6 дюймах перед глазком. «ФБР, мэм», — ответила она. «Мы вчера звонили вам и договорились о встрече». Дверь отворилась, скрипя старыми петлями, открыв прихожую или стоявшую за ней женщину. Не выпуская из руки дверную ручку, женщина облегченно улыбнулась. «Звонок Джулии сделал меня такой дерганой!» – виновато призналась она. Сочувственно улыбнувшись, Харпер представилась и представила Ричарда. Женщина пожала обоим руки. «Эллисон Ламар!» – представилась она. «Очень рада с вами познакомиться!»